Глава 26. Я не знаю, алкоголь это или меня так вштыривает, чисто от эмоций после первого в жизни поцелуя, но приходится держаться за стену коридора, чтобы добраться до ванной. Второй раз мне везет, там никого нет. Запираю за собой дверь и практически повисаю на раковине. Сил не осталось, как будто на меня напал гибрид вампира и дементора. Во мне ни крови нет, ни радости, вообще ни единой эмоции. Включаю холодную воду и обтираю шею. Прикладываю мокрые ладони к щекам. Считается ли, что мы поцеловались? Или что это такое было? Ну, конечно, поцелуй. Когда один человек касается своими губами губ другого, это разве похоже на что-то другое? Не думала, правда, что мой первый поцелуй произойдет при стольких свидетелях? Вцепляюсь в белые края раковины. «Давай, девочка, белый. Раз». Я оглядываюсь в поисках других предметов нужного цвета. «Два. Три. Четыре. Пять. Синий. Раз. Два». Меня понемногу отпускает, дыхание выравнивается. «Три. Четыре. Пять. Сейчас я выйду, и Дунаевой тут уже не будет. Эта битва за мной. Думать о том, что будут и другие, я пока не хочу». Смотрю в зеркало и улыбаюсь. Все-таки хорошо я ее уделала. Конечно, без мушкетеров ничего бы не вышло. Поддержали, перевели в шутку, но ясно дали понять, что Кристине нужно уйти. Кажется, такой униженной я никогда ее не видела. Думаю, никто не видел. Наконец успокаиваюсь, пересчитываю желтый и черный, и тогда окончательно прихожу в себя. Но когда телефон в кармане вибрирует, я достаю его влажными пальцами и вижу на экране «отец», то почти умираю. Рассыпаюсь на бестолковые паникующие атомы. Они бегают по ванной и кричат от ужаса, пока моя физическая оболочка тупо застывает. Если не начать действовать, все может быть очень плохо. Шрамы на спине простреливают болью. Давай же! Трясущейся рукой я отпираю замок, открываю дверь, и мне снова везет. По коридору идет Марина. Я так сильно хватаю ее за локоть, что она взвизгивает, но я не обращаю внимания. Просто затаскиваю ее к себе в ванную. Говорю дрожащим голосом. «Я ночую у тебя». И принимаю звонок. Успеваю. «Да, пап?» «Лана, ты где?» «Я у одноклассницы. Девичник». Губы едва слушаются, как будто обездвиженные морозом в -20. «Я отпросилась у мамы». «Дай трубку, одноклассница». Я протягиваю телефон Марине. Даже не пытаюсь скрыть мольбу и ужас во взгляде. «Поможет». «Господи, ну же!» И она хватает смартфон, прижимает к уху, бодро отзывается. «Да, алло, здравствуйте!» Она смотрит на меня вопросительно, и я подсказываю имя отца шепотом. «Игорь Владимирович? Ага, да, мы дома. Что?» «Бабушка!» Спохватившись, шепчу одними губами. «Да, бабушка с нами, но ушла к себе, давление знаете ли!» Тараторит Марина беспечно. «Погода меняется, а она такая чуткая. Ну да. Разбудить ее? Я тоже думаю, что не надо. А мы фильм смотрим». Моя грудная клетка просто разрывается от натужного дыхания. Он ей верит? А почему бы нет? Девчонка говорит очень естественно. «Романтическая мелодрама «Виноваты звезды» называется», — продолжает трещать Марина. «Такая, знаете, чтобы порыдать. Так можно, Милана, останется? Мы так подружились». Я цепенею, она тоже. Смотрим друг другу в глаза, и я от неожиданности впускаю ее куда глубже, чем готова была. Она практически проваливается в мою панику, трогает мой ужас, осознает мою истерию, почти догадывается о последствиях. «Спасибо. Да, мы не будем засиживаться. Конечно, уроки мы как раз планировали сделать завтра с утра вместе. До свидания». Марина отдает мне телефон. «Алло, пап?» — бормочу я. «Ладно, Лана». Отец кажется неожиданно довольным. «Можешь остаться, девочка хорошая. А вторая?» «А вторая в туалете». «Ну ничего, до завтра. Зарплату переведи». «Да, сейчас сделаю. Извини, пожалуйста, вчера деньги поздно пришли, и я...» «Просто переведи, Лана». «Хорошо». «Пока», — говорит отец и скидывает звонок. Я медленно убираю телефон от уха, аккуратно кладу его на полочку около раковины, а потом просто оседаю на пол. Ничего не могу с собой поделать. «Милана?» Марина присаживается рядом со мной. Все в порядке?» «Спасибо большое». «Да и не за что». «Нет, правда, спасибо». «Милана, все нормально. Просто немного приврала чужим родителям. Думаешь, со мной это в первый раз?» Одноклассница улыбается, заправляя за уши темные гладкие пряди. «Можно просто Лана». «Окей, тогда можно просто Рина». Дверь распахивается, в проеме маячит раскрасневшийся бус. «Девочки!» Я вдруг осознаю, что мы обе сидим на полу. Я привалилась спиной к раковине, а Марина сжимает мои лодыжки. «А стучаться у тебя в квартире не принято?» Весело отбивает она и поднимается на ноги. Протягивает мне руку. От помощи не отказываюсь. Тоже встаю и вопросительно смотрю на Тима. «Карабас-барабас линял», — подтверждает он. Марина смеется громко и со вкусом. Я запомнила их с Лидой, как подружек-веселушек. Это недалеко от правды, но копнуть поглубже я и не подумала. «Карабас-барабас и Мальвина. Класс, мне нравится», — говорит она и, хихикая, скрывается в коридоре. «Все нормально?» «Да, там еще играют». «Нет, дурацкая игра какая-то. Будем просто веселиться». Поддавшись какому-то странному порыву, я чмокаю буса в щеку и выхожу. Медленно иду по коридору и веду кончиками пальцев по стене. На этот раз не потому, что мне нужна поддержка. Просто мне необходим контакт с физическим миром. Я только что избежала такой казни, о которой ни один человек здесь не догадывается. Оправдан ли был этот риск? Я захожу в комнату и нахожу взглядом Кира. Конечно, на 100%. Я поставила бы все, что имею, ради возможности быть ближе к нему. А я и поставила. All in. Играем на все. Иду к нему, как человек, который только что обманул саму смерть и переоценил все свои поступки. Или это все же текила успела проникнуть в мой организм при контакте со слизистой? Ну и глупости же вертятся у меня в голове. Я подхожу к Разгильдееву вплотную, а он шумно вдыхает и крепко меня обнимает. Гладит по спине, наклоняет голову, чтобы тихо спросить. «Ты как?» «Все хорошо». «Точно?» «Нет, Кир, не точно». Я фыркаю ему в грудь, а потом чуть отстраняюсь. «Да ладно тебе, никто еще не умирал от текилы». «И как ощущения?» «Вопрос с подвохом». «Возможно». Его изогнутые губы обещают улыбку, но сам он остается серьезным. «Текила дрянь, но мне понравилось». «Мне тоже», — тихо говорит Кир и ловит мой взгляд. Магию момента нарушает Белый. Посреди комнаты он падает на колени и театрально кричит. «Танцуют все!» Тут же на колонке выкручивают звук на максимум, и все в комнате с готовностью отзываются на призыв. Кто-то гасит свет. «Танцуешь?» — перекрикивает музыку гильдия. «Белый же сказал, что танцуют все!» Я смеюсь и начинаю двигаться. Отталкиваюсь ладонями от его груди и ловлю бит. Следую музыке сразу, так, как хочется. Не даю себе времени на раскачку. Может быть, это последняя тусовка в моей жизни. Тогда надо брать от нее все. Кирилл позы не меняет. Стоит у окна, облокотившись на подоконник. Смотрит на меня. Глаза его кажутся почти черными в этом освещении. Кто-то хватает меня за локоть и резко прокручивает. Я взвизгиваю, но потом вижу, что это Марина и Лида. Без слов показывают мне, чтобы я продолжала танцевать. И я не спорю. Кажется, это длится вечность. Я вся мокрая, даже волосы у висков. Но это самый счастливый вечер за всю мою жизнь. Никогда, клянусь, никогда я не была такой свободной, такой влюбленной, такой беспечной. И впереди целая жизнь. Я подбегаю к окну и открываю створку, вдыхая холодный воздух. От наслаждения прикрываю веки. Природа по-осеннему засыпает, а у меня все только начинается. «Не простудись». «Конечно, это Кир». «А то что?» Беззаботно отзываюсь я. «А то заболеешь». «Логично». Но и он смеется вместе со мной. Кладет руку мне на талию. Я вскидываю на него удивленный взгляд. Кир касается носом моего виска, тихо втягивает в легкий воздух. «Ты пьян?» Уточняю совсем неделикатно, но иначе сейчас не могу. «Нет». Бормочет он мне волосы. «Хорошо». А потом вдруг отодвигается, смотрит так, что я снова не могу разобрать ни одной эмоции. Говорит. «Беги, танцуй, девчонки ждут». «А ты?» «А я так себе танцор». Тут Разгильдеев наклоняется к моему уху. «Я скорее наблюдатель». И подмигивает. Мягкая дрожь скатывается по моему телу. Не противлюсь ей, только запоминаю ощущения. Разворачиваюсь и действительно иду танцевать. Не помню, когда последний раз так много плясала. Может быть, никогда? Около 12 бусы Белые начинают всех выпроваживать. Народ потихоньку покидает квартиру. Я иду мыть посуду. Сосредотачиваюсь на стаканах и тарелках. Собираю мусор. Смотрю за руками, отключая голову, только вслушиваясь в еле слышный рэпчик из колонки. Когда заканчиваю и выхожу в комнату, то невольно замираю. Там моя адская четверка. Кажется, кто-то сгонял в круглосуточный магазин, потому что маленький столик у дивана полон разных вкусностей. Чипсы, мармелад, попкорн. Кир возится с телевизором, подключая к нему ноутбук. На полу лежит надувной матрас. «Малая, ты вовремя». «Ужастик будем смотреть». «Падай, тебе лимонад открыть?» Я только киваю, а потом вытираю руки от джинсы и смущенно говорю. «Тим, можешь дать мне футболку и шорты переодеться?» «Легко». Он подрывается с места и уходит в спальню, кричит оттуда. «Пацаны, у меня все шорты длинные, что делать?» Мы смеемся. Я прикрываю глаза рукой, боюсь, что в любой момент могу разрыдаться. Разве может быть так хорошо? «Мальвина, я там шмотки на кровати оставил». Киваю и иду переодеваться. Аккуратно складываю свои вещи на кресле. Надеваю странные широкие и короткие шорты, длинную футболку. Небрежно заправляю ее за пояс. А потом и вовсе делаю нечто странное. Иду в ванную умываться. С большим наслаждением смываю косметику. Одалживаю крем у мамы Буса. Надеюсь, она не будет против. А когда я снова появляюсь на пороге комнаты, все четверо смотрят на меня оторопело. «Просто умылась», — говорю смущенно. «Ты очень красивая», — вдруг выдает Разгильдеев. Серьезно и безапелляционно. Так, что я сразу ему верю. Мы укладываемся. Кирилл, я и Дима на диване, Тим и Тоха на матрасе. Я забираюсь под одеяло с краю, рядом с Киром, и задеваю голой ногой его колено. Вздрагиваю и заливаюсь краской, застывая в неудобной позе, скованная смущением. Пытаюсь отвлечься сама и отвлечь остальных. «А что, вы всегда так рано расходитесь?» «Вообще нет», — фыркает Разгильдеев и выразительно смотрит на Белого. «Просто у именинника настроение испортилось. Отвали». «Да я и не приставал». «Гильдия, заткнись, честное слово, я реально не в настроении». Дима включает фильм, и на какое-то время мы замолкаем, смотрим кровавый ужастик. Я понемногу расслабляюсь, и пацаны тоже отвлекаются. Мы перешучиваемся, передаем друг другу закуски. «А почему Воняева не было?» Вдруг интересуюсь, вспомнив соседа по парте. «Он не тусуется». «Что, совсем?» «Совсем». Угрюмо отбревает Кирилл. «Мальвина, знаешь?» Аккуратно говорит малой. «Он вообще-то не очень хороший человек». «Кто? Ваня?» Удивляюсь вполне искренне. «Да, не советовал бы с ним близко дружить». Я хихикаю и набиваю рот чипсами. «Вы просто хотите, чтобы я только с вами дружила?» «Это, безусловно, тоже правда», — ухмыляется Бус, повернувшись ко мне. «Но я согласен с Тохой. Мы давно его знаем. Просто будь аккуратнее». Я пожимаю плечами. Даже представить не могу ситуацию, в которой тихий Воняев мог бы мне навредить. Набравшись смелости, ёрзаю на диване, устраиваюсь поудобнее. Снова касаюсь Кира, но положение уже не меняю. Мне так слишком нравится. И он двигается ближе ко мне, подталкивает мою голову, устраивая у себя на груди. Я слышу, как бьется его сердце. Кажется, слишком быстро. Моё тоже разгоняется до сверхзвуковой скорости. «Хьюстон, у нас проблемы. Сердечная мышца думает, что она космолёт». Пригревшись, я сама не замечаю, как начинаю засыпать. «Не хочешь узнать, кто убийца?» — шепчет Разгильдеев. «Убийца-блондинка». Отзываюсь закрытыми глазами. «Спорим?» «На что?» «На желание». «Тогда завтра я все равно скажу тебе, что ты проиграла». Я издаю вялый смешок и сворачиваюсь клубочком у него под рукой. А потом слышу, как Тим выключает фильм. Говорит. «Завтра досмотрим». «Класс, нам что, по 80?» Ворчит малой, но как-то неубедительно. «Я бы поверил в твою претензию, если бы ты не зевал, как скотина». А я вдруг вздрагиваю от внезапного приступа смеха и говорю в темноту, вспоминая дурацкую песню, которую сегодня включали раз 100. «Кис-кис, кис-кис». «Я котик, ты котик», продолжает Бус с матраса. «А твои поцелуи?» «Это уже Тоха». «Почти как легкий наркотик», — финалит Белый. «А если я дальше не помню, я, получается, в перекличке не участвую?» Возмущенно шепчет Кир, и мы смеемся так, что у меня мышцы сводят. «Мы завтра подучим с тобой, Гильдия, не паникуй», — говорит Тим. А я, уже засыпая, чувствую, как Кир целует меня в лоб. Если бы это был последний день в моей жизни, я бы хотела прожить его именно так.